Воейков ходит веселый, говорит Свицким: «Мы едем в Псков. Ну, теперь вы довольны?» Литерные составы повернули назад. На станции Старая Русса, пока паровоз отцеплен и набирает воду, Воейкову удается узнать на телеграфе, что Иванов только сегодня утром прошел дно. Это известие, доложенное мной государю, произвело на него самое гнетущее впечатление, вспоминал потом Воейков. Его Величество только спросил меня, отчего же он так тихо едет. К 10 часам вечера царский поезд прибыл в Псков. Генерал Русский идет в вагон. Ступив на подножку, он оборачивается к столпившимся на платформе придворным, прибывшим вместе с царем, и, чуть заметно усмехаясь, говорит: «Господа, придется, кажется, сдаться на милость победителя». Теперь Николаю ничего не остается, как дать загнать себя в глухой тупик на неосвещенные пути и ждать вестей. Ждать и терпеть. Вытерпеть и сентенции о благоразумии, которые имеет наглость высказывать ему теперь этот его далеко не первый генерал, в руках которого он очутился. Русский говорит ему, что главное сейчас не допустить развала армии. Ради этого стоит пожертвовать всем. Если он, Николай, не локализует восстание в Петрограде путем соглашения с Думой, то последний шанс на спасение боеспособности войск будет утрачен. Нет иного выбора, кроме уплаты дани победителю. И дань может быть не так уж страшна. Согласие на образование ответственного министерства. «Утро вечера мудренее», — отвечает царь командующему Северным фронтом. «Посмотрим, какая обстановка будет завтра». Это значит, что он хочет еще подождать вестей о движении Иванова на Петроград. Он все еще надеется на успех карательной экспедиции. Ушкуйник — последняя нить его надежды. Тщетно. Нить обрывается. Он, правда, еще не знает, что после каких-то затруднений с переводными стрелками, со сломанными крюками в хвостовых вагонах, весь поезд с Георгиевским батальоном уведен обратно на Вырицу, что где-то между Лугой и Гатчиной солдаты полков, данных Иванову, отказались повиноваться и заявили, что не пойдут на Петроград, и что бригада, взятая с Западного фронта, тоже вышла из повиновения. Николай также не знает, что командир одного из двух батальонов его личной охраны, генерал Пожарский, сегодня объявил в эшелоне своим офицерам: «Стрелять в народ не будем», хотя бы приказал Иванов, даже сам император. Оставшись без подчиненных, генерал Иванов решил пробиваться вперед один, не к Зимнему дворцу, так к Александровскому. Задержанный с эшелонами на путях к Петрограду, он просит Бубликова пропустить в царское село хотя бы с отдельным паровозом один его вагон или хоть прицепить его к дачному поезду. Примечание. Бубликов, в то время комиссар Временного комитета Государственной Думы в Министерстве путей сообщения. Позднее министр путей сообщения во Временном правительстве. Бубликов обращается в Думу. Советуется, как быть. Думцы решают: во имя высших принципов демократии кандидатов в палачи демократии пропустить. Вместе с тем, полагают они, хорошо бы попытаться воздействовать на Иванова добрым либеральным словом. Посылаются навстречу ему в царское два думских полковника — Домоневский и Тилли. они передают ему письменную рекомендацию,